Глава 10. Интерлюдия. Север. Трое северян сидели в трактире и угрюмо молчали. Задание главы клана Сноувурста было до нельзя простым. Выследить форточника и доставить его на север. Но оказавшись на территории княжества, воины почти сразу же столкнулись с проблемами. Обычный патруль княжества, с которым их пятерка должна была играючи справиться, на этот раз оказался усилен магом. Поэтому Айвор, владеющий холодом, и Гюнд, знающий княжеские леса как свои пять пальцев, увели патруль за собой, и за главного остался Зигрид. Ни Орм, который в коварстве превосходил гильдейских купцов, ни Стейн, тончечувствующий камень, но тяжеловесный в общении с людьми, а он, Зигрид, поскольку он всегда возвращался с победой. В трактире они сидели уже вторые сутки, и даже тугодуму Стейну стало очевидно, что Айвор и Гюнд уже не придут. Но не это было самой главной проблемой. При желании Зигрид мог справиться и один. Делов-то притащить пацана к старейшине. Но дело осложнялось тем, что он был в княжеском остроге. Осведомитель, встретивший их в трактире, сам выглядел растерянным и, передав условленное снаряжение, спешно покинул таверну. Перед уходом он показал Зигриду картину, с которой смотрел обычный на вид паренек, и воин до сих пор не мог понять, что такого в этом мальке, раз за ним послали Зигрида. А еще он не мог понять, каким образом пацан угодил в спецострог для одаренных. Если верить осведомителю, то чтобы попасть в этот острог, нужно совершить что-то совсем уж из ряда вон выходящее. В общем, ситуация складывалась безвыходная. Ждать, пока он выйдет, нет времени. Вытащить его из острога не выйдет. Выйти на гильдию убийц долго, да и ненадежно. Дядя Вурст, конечно, лично хотел вырвать форточнику сердце. Но в случае, если что-то пойдет не так, у Зигрида был приказ убить мальчишку и уходить. И он бы с радостью, вот только как это сделать? А что если... Орм с отвращением посмотрел в свою кружку, где плескалось кислое пиво. Нам подкупить тюремщиков. А деньги? Ограбим кого-нибудь. Нет, лишнее внимание нам ни к чему, покачал головой Зигрид. «Так нож в печень, и нет никаких проблем», — Орм кивнул на здоровяка. «А тело Стейн так закопает, что его ни в жизни найдут». «Нет, грязно», — покачал головой Зигрид. «У нас, конечно, есть документы, но серьезные проверки они не выдержат. Нет, шум нам ни к чему». Зигрид с сомнением заглянул в свою кружку, да так и застыл, ловя пришедшую в голову мысль. Ведь если не получается вытащить пацана из острога, то кто мешает самим попасть в острог? «Орм Стейн, хватайте свои вещички, мы отправляемся в острог». Ну а то, что для этого придется убить несколько человек особо жестоким способом, Зигрида не волновало. Еще год-два, и эти земли будут принадлежать Северу. Так чего же жалеть своих будущих рабов? Интерлюдия. Чей-то особняк. Хайнер, сидящий за столом человек, любовался своим рубином. Чем порадуешь? На самом деле, хозяин кабинета узнал о произошедшей в остроге бойне еще утром, но облегчать жизнь своему воину не собирался. «Взял пацана в разработку», — бодро отрапортовал воин. «Вышел на контакт с убийцами и ночным братством, и вскрылись интересные подробности». «Подробности?» — в глазах мужчины мелькнул интерес. «Что за подробности?» «В остроге работает кто-то из ближников князя. Воин отчего-то начал свой доклад не со случившейся вчера бойни, а со своих выводов. Я считаю, что это охранка». «Вот как!» — хозяин кабинета позабыл про свой перстень с рубином и впился в своего слугу пронзительным взглядом. «Ты уверен?» «Все очень хорошо запрятано, и нет никаких прямых улик. Но я-то вижу, что оно как-то взаимосвязано». Воин виновато посмотрел на мужчину, но тот лишь поощрительно кивнул. Уж он-то хорошо знал о способности Хайнера связывать подчас несвязанные события и видеть общий узор боя или интриги. Хайнер не был дипломатом или магом, он не мог понять, что видит, но у него была потрясающая чуйка на непонятное. Банковские переводы, откаты, туман вокруг этого спецострога. Пацана вообще должны были посадить в обычную тюрьму, но... «Рука князя», — подсказал мужчина. «Точно!» — обрадованно воскликнул Хайнер. «А еще этот Михаил непрост». «В каком смысле?» «Мой человек в тюрьме сообщил, что вчера случилась внеочередная бойня, и, по слухам, началась она с того, что пацан в гимназистском мундире убил в поединке шестерку одного из паханов». «Так-так...» «Более того, этот гимназист не спрятался в бараках или где они там ночуют, а всю ночь рыскал по зоне вместе с одним интересным персонажем». «Воин князя?» «Скорее директора». Хайнер настолько увлекся, что совсем перестал робеть. «Некий леший. Попал во строк из-за убийства какого-то подонка». «И что? А то!» Хайнер увлеченно перебил своего хозяина, но даже этого не заметил. «Я навел про него справки. С его квалификацией он мог придушить его во сне или устроить несчастный случай, но нет. Леший чуть ли не показательно его казнил, причем на центральной площади города». «Когда он попал во строк?» Сидящий за столом мужчина услышал все, что хотел, и задал самый важный вопрос. «В том-то и дело», — торжествующе воскликнул Хайнер, — «два года назад». «Два года слишком долго. Вряд ли князь смог предвидеть настолько заранее», — задумался мужчина. «Или все-таки смог? Поместил во строк открывашку заранее?» «Наоборот, Хайнер чуть ли не танцевал на месте». «Что ты сказал?» — нахмурился мужчина, которого воин сбил с мысли. «Простите, господин». Хайнер наконец-то вспомнил, перед кем находится, и смиренно опустил голову. «Поясни свою мысль. Открывашка не леший, открывашка...» «Михаил», — медленно закончил хозяин кабинета. «Но тогда...» «Тогда возникает вопрос. Что все это время делал леший?» — воскликнул Хайнер. «Наверняка устранение кого-то из руководства ночного братства». «Скорее всего», — неохотно согласился воин. «Вот только я чую, что тут что-то другое». «Хайнер, это пока не важно». Несколько поспешно сменил тему хозяин кабинета. «Лучше скажи, ты достанешь Михаила в оговоренный срок?» «Я подготовил три варианта». Воин неохотно оторвался от интересной ему темы и приступил к докладу. «Мой человек попробует вывести его из острога через инженерный приказ». «Долго». «Согласен», — кивнул Хайнер. «Поэтому второй готовит направление в окраинный легион». «Тоже долго. Да еще и из цепких рук армейцев его вытаскивать придется». «И побег», — закончил воин. «Но это будет очень дорого». «Вытащи его, Хайнер», — властно приказал хозяин кабинета. «А леший?» «Лешего пока не трогай. Сначала нужно разобраться с форточником». «Понял», — кивнул воин. «Разрешите идти, господин?» «Иди, Хайнер», — хозяин кабинета уставился в свой рубин. «Иди». Давно уже скрипнула дверь за ушедшим воином. Вечер за окном сменился ночью. Камин уж час как прогорел. А сидящий за столом мужчина все так же смотрел на свой перстень. «Вот значит как!» Он с неохотой оторвался от рубина и с кряхтением потянулся, разминая затекшее тело. «Значит, Яков нашел один из артефактов древних. И где? На какой-то зоне!» Хозяин кабинета зябко повел плечами, кинул взгляд на камин и щелкнул пальцами. В камине вспыхнуло ярко-желтое пламя, и в кабинете почти сразу же потеплело. «Так-так-так!» Мужчина задумчиво уставился в огонь. «Ну, Хайнер, ну, молодец. А ведь был бы поумнее, далеко бы пошел». Он покачал головой и, не глядя, плеснул себе в бокал рубиновой жидкости из стоящего на столе графина. «Увы, но некоторых вещей лучше не знать». Мужчина отпил терпкую, как кровь, жидкость и облизнул губы. «Эх, Хайнер, Хайнер, многие знания, многие печали. Ты, главное, вытащи пацана. Не зря же я связался с Ковином пёсьеголовых. А вот потом...» Он криво усмехнулся. «Потом нам придется с тобой попрощаться». Интерлюдия. Кабинет директора гимназии. «Коллеги, у нас срочные новости». Яков Иванович окинул пришедших на совещание коллег своим фирменным взглядом и мрачно продолжил. «Как вы знаете, один из наших гимназистов сидит в остроге. Может, передачку?» Как Яков Иванович и рассчитывал, первым отреагировал классный лидер АС. «Непременно», — кивнул директор. «Демид Иванович, вы этим и займитесь. Но вопрос в другом». Он вздохнул и недовольно посмотрел на пустой стул, на котором должна была сидеть Ольга Ивановна. «Престиж гимназии медленно, но верно тает. Родители шлют письма в попечительский совет, а те и рады стараться. А уж сегодня...» Директор молча бросил на стол газету, на первом развороте которой был нарисован Михаил. И все бы ничего, но гимназист был залит кровью с головы до ног и скалился на зрителей, словно дикий волк. «Уже видели», — мрачно отозвался Светозар. «Говорят, тюремщика, слившего эксклюзив, уже наказали». «Толку-то», — поморщился директор. «Слишком поздно. Да и газетенка эта». Он с отвращением посмотрел на лежащую на столе газету и усилием воли взял себя в руки. «В общем, мы хотели выждать месяц и подать апелляцию, но сейчас будем всеми силами способствовать переводу Михаила в окраинный легион». «Спрятать его в армии?» – задумчиво отозвался Тарас Иванович. «Идея неплоха, но он же совсем забросит стезю инженера». «Не критично», – отмахнулся Яков Иванович. «Нам главное, чтобы его там не убили, а для этого его нужно вытащить максимально быстро». «Непростая задачка», – протянул физик и принялся задумчиво барабанить по столу. Директор гимназии усмехнулся, но ничего не ответил. Он представил коллегам отредактированную версию текущей ситуации, причем сделал это осознанно. Ведь по его данным, Тарас, который уже достиг своего потолка в 8-м ранге воина, взял этой ночью 9-й. Необъяснимо, но факт, находящиеся рядом с Михаилом одаренные быстрее повышали свои ранги, а обычные люди имели все шансы заполучить талант. Но это еще ерунда. Якову Ивановичу становилось плохо, когда он представлял, сколько одаренных заключенных поднимут свой ранг за этот месяц. А ведь он предупреждал попечительский совет, но гильдейское лобби продавить не удалось, и сейчас форточник с уникальной аурой будет прокачивать не гимназистов, а зэков. Директор прикрыл веки, не желая, чтобы кто-то из коллег заметил мелькнувшее в глазах бешенство. Да за ту неделю, что они гоняли гимназистов в три смены, произошел резкий количественный и качественный скачок. Но сейчас, из-за политики попечительского совета, вход в гимназию Михаилу заказан. Яков Иванович медленно вдохнул и также медленно выдохнул, возвращая себе кристально ясное восприятие. Сидящий слева Светозар что-то говорил о цикличности истории и пророчестве. Тарас Иванович тянул одеяло на достижение науки и престиж гимназии. Демид Иванович поднял вопрос о приграничье, северянах и надвигающейся практике. Яков Иванович или согласно кивал, или отрицательно мотал головой, вполуха слушая своих коллег, а сам искал выход из сложившейся ситуации. Ведь сила внимания с каждым днем требовалась все больше. Помимо упавшей ему на голову малышни, княжеская канцелярия ежедневно требовала внимания, настойчиво интересуясь, почему иссяк поступающий из гимназии ручеек информации. И если бы Яков Иванович не был в курсе происходящих в княжестве процессов, он бы давным-давно с ними разругался. И это не считая писем от возмущенных родителей, требующих его отставки. Такое ощущение, что Михаил, даже находясь в остроге, выступает в роли катализатора и ускоряет текущие процессы. Физически это было невозможно, но в последнее время Яков Иванович решил не зарекаться о том, что что-то невозможно. В общем, сплошной поток бесконечных испытаний. Радовало только одно – гимназисты успешно освоили сценарий «Дом родной», и теперь он мог не переживать за их защиту. Во-первых, только дурак осмелится штурмовать гимназию. Во-вторых, гимназисты будут в десятки раз мобильней, чем потенциальный враг. Главное, не забыть избавиться от статуй. Ледяные скульптуры братьев Кроу так и стояли в главном зале. И Яков Иванович не спрятал их в самую дальнюю кладовку из-за одной единственной причины. Так за ними было проще наблюдать. Ему дико не нравилась заложенная в статуи магия, но пока что он ничего не мог поделать с этим замкнутым конструктом. Была еще вероятность, что с проверкой нагрянет совет попечителей, но насчет этого директор не переживал. Купол работал на совесть, без директорского согласия не пропуская ничего извне. «Это все замечательно», — Яков Иванович вынырнул из своих мыслей и посмотрел на промолчавшего все совещание физрука. «Как продвигается расследование?» «Распутываем ниточки, готовим ловушки», — невозмутимо отозвался физрук. «Еще несколько недель, и мы будем готовы к ответному визиту. Я уже готовлю маршрутные листы на каждого из коллег, кроме Ольги Ивановны». «Есть мнение», — добавил Святозар Иванович, «что после нашего визита рейтинг нашей альма-матер начнет восстановление и повысится поток желающих учиться в гимназии». «Отлично», — Яков Иванович поднялся, сигнализируя этим, что совещание подошло к концу. «Тогда готовимся к небольшой командировке. Никто не смеет нападать на наших учеников. И да, князь составит нам компанию, лично». «Заодно», — мысленно добавил он про себя, — «опробуем в действии меч». Интерлюдия. Княжеский Кремль. Отец, медноволосая девушка, которую Михаил знал под именем Крис Алау, поклонилась сидящему за обеденным столом князю. «Вызывал?» «Да, солнце», — пожилой уже мужчина кивнул на лавку. «Присаживайся». «Что-то важное?» — уточнила девушка, садясь напротив князя. «Сначала ужин». Князь невесело улыбнулся и шутливо погрозил ей деревянной ложкой. 33 раза жуй, потом глотай». «Когда я ем», — улыбнулась в ответ девушка, — «я глухонем». «Молодец». Взгляд князя потеплел, а улыбка вышла на этот раз более искренней. Следующие 10 минут они молча ели, думая каждый о своем. Крис в основном думала о могучем воине, который без потерь сумел провести свой отряд по трем точкам, да еще и спасти целую телегу детей. И совсем немножко о гимназисте, который так неосмотрительно попал в острог. И что ему стоило угодить туда после прибытия в надел? Ведь у нее на него такие планы, особенно если там будет капитан Оут. Князь же думал о другом. О бывших друзьях, об ошибочных решениях, о тактических и стратегических просчетах. А ведь 5 лет назад он почти отдал власть в руки своего десницы. Решил, что надоело. Да и ближник был дюже хорош. Инициативный, грамотный, хладнокровный. Наладил выгодные отношения с гильдиями. Контролировал дворян, не давая усилиться ни одной из великих семей. Популяризировал стезю инженера. В общем, был идеальным претендентом на роль князя. Официальных наследников у князя не было, оба сына погибли несколько лет назад. И Олег был идеальным кандидатом. Да и сыновей Ивана считал родными. И полкняжества перерыл, чтобы найти убийцу. Увы, но оказалось, что судьба жестоко посмеялась над князем. Сколько бы Олег ни искал, кого бы ни допрашивал, найти никого не смог. Это действительно оказался несчастный случай. Князь носил траур 2 года, но несчастье не может длиться вечно. Да и это вечная тяжесть. Казалось, что один камень висит под сердцем, а второй лежит на плечах. Поэтому, наверное, и решил признать Олега преемником и поставить его на княжество. Но в момент передачи княжеского венца Иван заметил, как левая рука Олега, на которой была надета десница, почернела. Черный цвет десницы означал дурные помыслы, предательство и, самое главное, смертный грех против своего сюзерена. В тот день вместо венца бывший друг получил 2 вершка стали, а взбешенный князь инициировал расследование. Ровно месяц понадобилось охранке, чтобы вычислить людей Олега и допросить каждого из них. Самого Олега князь в порыве ярости проткнул своим мечом, а потом и снес голову. Уж слишком силен оказался гнев, стоило князю понять, кто именно убил его сыновей. Допросив всех, князь хотел было пройтись по обидчикам огнем и мечом. Уж многие оказались замешаны, но его от этого поступка удержал давний друг, Яков. Вместо немедленной и малоэффективной реакции он предложил пятилетнюю стратегию воздаяния. Вместо гражданской войны – скрупулезную работу по выявлению врагов. Вместо репрессий – работу с сознанием граждан и изменение их убеждений. Вместо мести – возмездие. 5 долгих лет он терпеливо ждал, вскрывал дворянские союзы и договоренности, терпел расползающуюся монополию торговых гильдий, вел дела с западниками и восточниками, чьи уши торчали за Олегом. И вот сегодня Яков наконец-то подал долгожданный знак. «Даю тебе неделю, чтобы закончить все свои дела». Князь закончил есть и бросил ложку на стол. «Время пришло». «Это то, о чем я подумала?» — охрипшим голосом уточнила Крис. «Оно самое», — подтвердил князь. «Собирай своих меченосцев. Пришло время почтить память твоих братьев». «Возмездие?» «И да будет нам в этом порукой!» Князь принялся выкладывать на стол один предмет за другим. «Книга, шестеренка и меч».